Многие люди воспринимают страдания как врага счастья, и это заблуждение. Страдания и счастье не существуют отдельно, и способность видеть страдания – это в сущности уже счастье. Вместо того, чтобы называть первой истиной страдание, я предпочитаю говорить, что первая истина – счастье. Если заключенные в тюрьмах могут переживать счастье хотя бы час в неделю, это может каждый. Периоды счастья, даже краткие, вдохновляют. Заключенные приходят в зал для медитации в гневе, а уходят радостными. В течение часа они могут быть самими собой и верить в себя. А это основа исцеления. Подобные переживания ослабляют власть страдания, и многие из них начинают лучше спать. Тюремные медики направляли немало заключенных на наши занятия. Так к нам присоединился Мануэль. Он страдал бессонницей, слышал голоса и видел призраков. Я объяснил ему, как медитировать, и посоветовал слушать свои чувства. Но у него не получалось, он ничего не чувствовал. Я всегда старался сделать так, чтобы заключенные соприкоснулись хотя бы с одним чувством в первый час медитации. Это помогало им оценить ее пользу. Однако у Мануэля не получалось этого сделать. Я не сдавался, он тоже. И вот на третьей неделе практики ему удалось ощутить связь со своими предками. И отныне он перестал мучиться по ночам. Он больше не видел призраков и не слышал голосов. Его сон наладился. Произошло настоящее чудо. Ему удалось соприкоснуться со своей болью, и он рассказал нам свою историю. Его предки были малукканцами, коренными жителями небольшой группы островов, которые сегодня являются частью Индонезии, также известные как острова пряностей. Малукканцы сражались на стороне голландцев в ходе индонезийской гражданской войны, а после войны отправились в Голландию в надежде, что голландское правительство дарует им независимость. Однако этого не случилось. Мануэль вырос в подобной атмосфере и на собственном опыте познал, что такое несправедливость. Его страдания – страдания его предков, а его достижения – их достижения. Он узнал, что такое счастье в 70 лет и стал уверенным, как никогда. Он стал приводить других заключенных в нашу группу, а они называли его дедушкой Мануэлем. Если заключенные получают поддержку, в тюрьме они могут пережить трансформацию. Однако это происходит нечасто, и даже в такой либеральной стране, как Голландия, нередко основным назначением тюрьмы является возмездие. Конечно, задача тюрьмы – наказать преступников, но заключенные нуждаются в руководстве, чтобы решить свои личные и социальные проблемы. Без руководства они часто возвращаются к старым привычкам после освобождения. Тюрьма дает нам возможность помогать людям, попавшим в трудную ситуацию. И все выиграют, если будут использовать эту возможность. Многие обитатели тюрем признавались, что худшее, с чем они столкнулись в тюрьме, невозможность быть рядом с близкими, видеть, как подрастают их дети. Одиночество в заключении – худшее наказание. Многие заключенные выросли в изоляции и одиночестве. Им важно поддерживать связь с близкими. Когда они могут с ними общаться, они счастливы. Заключенные тратят много денег на звонки домой. Разговоры по тюремному таксофону стоят очень дорого. Мы во многих отношениях поможем людям – попавшим в беду, если будем ратовать за увеличение числа обучающих занятий и лекций, а также требовать, чтобы законодательные органы снизили тарифы на звонки из тюрьмы. После того, как Мануэль наладил общение со своими предками, он обрел глубочайшее счастье. В медитации мы воссоединяемся с самими собой и другими существами, видимыми и невидимыми. Счастье — это свобода от одиночества. История 12. Питеру было 18, когда его арестовали за сутенерство и сбыт наркотиков. На него работали несколько девушек, а за его действиями присматривал его дядя. Когда я познакомился с Питером в тюрьме, ему было 20 лет. Он рассказал, что давал девушкам наркотики и наблюдал, как у них возникает зависимость. «Когда ты наркоман, — сказал он, — у тебя нет свободы. Я знаю это по своей семье». Многие из этих девушек были из хороших семей, но стоило им подсесть на наркотики, они были готовы на все. Ничего сложного, при помощи наркотиков я мог их контролировать. Он рассказал, что зарабатывал 12 тысяч долларов в месяц. Что 18-летнему парню делать с такими деньгами? Я ездил отдыхать, покупал дорогие машины, торчал в элитных борделях. Я спросил его, приносили ли ему счастье эти деньги. Он задумался ненадолго, а затем сказал: «Мне казалось, что да. Пока однажды я не заметил, как подурнела одна из девушек. Она была наркоманкой и почти утратила человеческий облик. Когда-то она была красивой, а теперь стала похожа на привидение. Я украл ее жизнь и красоту. Когда я увидел, как она страдает, я понял, что тоже страдаю, и решил, что не буду больше сутенером». Уже в юном возрасте он смог взглянуть в лицо правде. Я помню его слова: «Ее страдание — это мое страдание». В буддизме мы называем это со-бытием. Мы не просто отдельные существа. Мы существуем во взаимосвязи с другими. Я — это ты, ты — это я. Освобождение от ложного восприятия может стать источником радости. Жизнь Питера — крайний случай. Однако его образ жизни помог ему увидеть, что он зарабатывал деньги, извлекал счастье из страдания других людей. Каждый из нас по-своему тоже стремится к деньгам, надеясь купить на них счастье. Мы потребляем товары, из-за которых страдают другие существа. Мужчинам вроде Питера нелегко рассказывать о себе. Приходится завоевывать их доверие. Как тюремный священник я мог гарантировать ему конфиденциальность. Я не обязан был сообщать, что мне рассказывают заключенные. Однако этого было недостаточно. Я должен был относиться к нему без осуждения, не считать, что я праведнее, чем он. Мы часто убеждены, что мы лучше других. Пока есть разделение между собеседниками, они не могут услышать друг друга. Отдельность должна исчезнуть, чтобы двое обрели единое тело, единое бытие. Только тогда заключенный поведает вам свою историю. Со-бытие — основа любви и сострадания. Когда я работал тюремным священником, я всегда приносил в тюрьму свое счастье. И мне достаточно было просто появиться там, чтобы заключенным передалась моя радость. Когда они видели меня, они чувствовали радость, им становилось хорошо. Этого было достаточно. Мне не нужно было больше ничего делать. Они доверяли мне. Я не осуждал их и верил в их лучшие качества, поскольку знал, что лучшие их проявления — это проявление Будды. Буддисты считают, что каждый человек обладает природой Будды. Я убеждался в этой истине ежедневно и воспринимал это как настоящий дар. Такого не купишь за деньги. Заключенные дарили мне ценнейшую вещь — свое доверие. История 13. Заключенный по имени Джо как-то сказал мне: «Все, кто не был в тюрьме, осуждают нас, Кеонг. Когда вы попадаете в тюрьму, вы получаете регистрационный номер». И Джо сделал татуировку с этим номером прямо на лбу. Я спросил, зачем он так поступил, и он сказал: «Всякий раз, когда я иду по улице, люди избегают меня. Они переходят улицу, только бы отойти подальше. А стоит мне зайти в магазин, отводят глаза. Вот я и подумал, зачем мне скрывать, что я зэк». Он спросил, понимаю ли я, о чем он говорит, и я ответил: «Не совсем. Тяжело это слышать. Давайте вместе сходим в центр города, и вы постоите рядом. Тогда вы увидите, что я всех пугаю. Я стараюсь не выделяться, но получается неважно, так что я в итоге решил принять, что такова судьба, и сделал наколку со своим номером прямо на лице. Эти люди не ощущают свободы даже тогда, когда гуляют по городу. За стены общества, сложенные из предрассудков и страхов, не проникнуть. И вовне остаются все, кто отличается. Остракизм и одиночество заставляют заключенных терять веру в себя. И задача тюремного священника — помочь им вернуть эту веру. Я всегда говорю, чтобы они не обвиняли себя и не называли друг друга преступниками. Поразительно, как легко этим людям удается обрести свободу. Достаточно иногда медитировать и изучать дхарму. Они привыкли воспринимать мир из горизонтальной перспективы: восток, запад, север и юг. Я дал им возможность также ощутить вертикальную связь, связь со своими предками. У каждого человека свое прошлое. Джо был убежден, что проведет в тюрьме остаток жизни, однако увидеть он себя из вертикали, он понял бы, что является не только зэком. В нем также живут его предки. Вертикальная связь помогла бы ему увидеть, что у его предков, конечно, не было никаких номеров на лбу. Когда заключенные соприкасаются со своим прошлым, они понимают, что такое свобода, даже в тюрьме. История 14. Насилие может быть следствием недостаточной уверенности в себе. Нелегко это заметить, однако, когда мы не верим в себя, мы начинаем плохо относиться также и к другим людям. Вера в себя – это одновременно вера в других. Жестокие люди часто не верят, что имеют право на существование. Кит ввязывался в драки на улицах и в барах и нередко попадал в отделение полиции. Он не понимал, почему так происходит снова и снова. Ему не нравился такой образ жизни. Поэтому он попросил, чтобы я побеседовал с ним. Мы начали с практики осознанного дыхания. А затем я внимательно выслушал его рассказ. Кит рассказал, что служил миротворцем в войсках ООН. Он помогал создавать условия для установления долгосрочного мира в странах, раздираемых военными конфликтами. Но его полномочия были ограничены, и порой он не мог защитить невинных людей. Он попросил, чтобы его перевели в особое подразделение, где не требовалось получать разрешение на убийство преступников. За время службы он убил 92 человек. Он женился, когда начал служить в армии. Он редко бывал дома, хотя и отправлял деньги жене. Однако он не обращал внимания на ее эмоциональные трудности. Когда она заболела и умерла, он сражался за границей. В первом нашем разговоре он рассказал, что в 6 лет его совратила тетя. Его удивило, что мы затронули эту тему почти сразу. «Я был больше, чем у 20 психотерапевтов и никогда об этом не говорил. Как вам это удалось, Кёнг?» Я спросил его: «Почему вы поделились со мной тем, чего не рассказывали психотерапевтам?» Он задумался, а потом сказал: «Потому что для них это была просто работа, и это чувствовалось. Некоторые поглядывали на часы, пока говорили со мной. Они ждали, когда наш сеанс закончится и придет новый клиент. Вы же слушаете искренне». Когда Киту было 6 лет, его родители развелись, а отец не мог уделять ему много внимания. Стала приходить тетя, которая давала ему деньги на карманные расходы. Она играла с ним в игры и баловала его. Затем она стала просить его делать ей массаж, заигрывать с ним. Он ничего не понимал, но выполнял ее просьбы. Однажды в ванной она помочилась ему на лицо. Ему это не понравилось, но тетя сказала, что это лишь игра. Однажды, и это был худший момент, она села ему на лицо и стала тереться об него. Ему стало трудно дышать, он едва не задохнулся. Кит сказал, что ее возбудило, когда он стал задыхаться, и она достигла оргазма. Конечно, он не понимал, что происходит. Затем, в какой-то момент, отец запретил ему видеться с тетей. Он не знал причин его решения, но держал произошедшее в тайне. Когда он подрос, ему не удавалось никого полюбить. Любовь для него была своеобразной сексуальной игрой. Когда ему было 14, он стал ласкать свою девушку так, как делала тетя, и ей это не понравилось. Ему все труднее стало налаживать отношения. Кит не был счастлив в браке. Он почти не виделся со своей женой и 2 детьми. Он всегда был на поле боя и продолжал убегать от себя вплоть до нашего разговора. Внезапно он почувствовал и понял, что произошло. Мы встретились еще раз на следующей неделе, а потом еще через неделю. Я предложил ему написать тете письмо. Ему трудно было это сделать. Его тетя еще была жива, и я объяснил, что не нужно отправлять письмо. Достаточно написать его. Это задание помогло ему заново прожить те жуткие моменты прошлого. И в то же время взглянуть на них глазами взрослого человека. Ребенком он не знал, как воспринимать чувства, которых не понимает. Они лежали у него на сердце мертвым грузом, их невозможно было изменить. Они управляли его жизнью. Написав письмо, он почувствовал себя свободным. Пришлось потрудиться, но это того стоило. Письмо помогло ему лучше понять себя, свою тетю, а во многом и свою жизнь. Когда он закончил его, его лицо стало сиять, излучая все больше счастья. Также он чувствовал глубокое спокойствие во время сидячей медитации. Наконец он смог простить свою тетю. Она поступила со мной плохо. Пострадал и я, и она. Теперь я это понимаю, поскольку пишу и медитирую. Когда я прощаю ее, я чувствую себя свободным. Я чувствую в себе мягкость, которой не было прежде. Я спросил: «Ты жалеешь о чем-то?» Он ответил: «Мне жаль, что я был плохим мужем, что не поддерживал свою жену. Я только посылал ей деньги, а этого всегда мало. Ей нужна была любовь, но я не мог любить, не мог дать ей любви». «Еще не поздно», — предположил я. «Но моя жена умерла, Каонг». «Да, но дети-то живы. Ты можешь заботиться о них». Мои слова порадовали его. «Да, у меня есть шанс все исправить». «Никогда не поздно открыть глаза. Ты крепко спал. Теперь перед тобой новые возможности. Прежде всего, наслаждаться обществом своих детей. В общении с ними ты можешь выражать любовь к себе и своей жене». История 15. Через несколько месяцев после того, как я стал проводить направляемые медитации в тюрьме, я почувствовал, что атмосфера изменилась. Заключенные стали заходить в помещение более спокойно и тихо. Они стали говорить друг с другом не так раздраженно. Перед медитацией я всегда угощал их чаем с печеньем, зажигал ароматическую палочку, протирал пол и аккуратно раскладывал на полу подушки для медитации. Важно создать приятную обстановку. Часто мы думаем, что медитация – индивидуальное упражнение, но это не так. Мы медитируем вместе с другими. Я говорил заключенным так: «Представьте себе, что мы с вами в одной лодке и плывем к счастью и свободе. Не нужно ничего делать. Просто сидите или гребите веслами вместе с другими, решать вам». Когда заключенные входили в зал для медитации, они сразу же ощущали спокойствие. Энергия покоя уже присутствовала здесь, и они чувствовали это. Группа быстро выросла, и мне пришлось организовать второй курс в рамках программы по подготовке заключенных к возвращению в обычную жизнь. На первых лекциях этой программы заключенные много перебивали меня. Они вели себя так же, когда я только начинал работать священником в тюремной системе. Слушатели были очевидно увлечены и заинтересованы, и сразу же реагировали на высказывания, с которыми были не согласны. Со временем они стали слушать внимательнее и меньше перебивать меня. Особенно их заинтересовало учение об отсутствии самости. Я говорил: «Яблоко не просто яблоко, также это груша. Вы не только вы это также и другие люди». Им это нравилось. «Я – это ты». Эти слова не были для них теоретическим утверждением. Я видел, что они реализуют их в общении друг с другом. Они ходили друг к другу в гости после занятий, а позже, уже вернувшись в общество, многие продолжали общаться и стали друзьями. Наши занятия стали посещать все больше мусульман. Удивительно было видеть это. Многие признавались: «Мне нужен отдых». Имамы спокойно относились к тому, что они посещают занятия по медитации, которые проводят буддист. Они позволяли мне свободно общаться с заключенными мусульманами. В первое время имамы полагали, что буддизм не столько религия, сколько образ жизни. Но даже затем, когда они выяснили, что не совсем правы, они поощряли посещение мусульманами наших занятий по медитации. Некоторые из них говорили мне: «Поистине ты наш брат. Пожалуйста, научи нас практике осознанного дыхания. Такого упражнения нет в исламе». Буддизм одновременно образ жизни и религия. благодаря его практичности и глубине, мне удалось объединить заключенных самых разных мировоззрений. Вместе они ощущали гармонию, покой и братское единение. История 16. Однажды Мануэль привел в нашу группу Рейда. Рейд, красивый молодой мужчина с неизменной улыбкой на лице, был членом байкерской банды «Бандидос». Через месяц Мануэль привел Карла, члена мотоклуба «Hells Angels». Оба называли Мануэля дедушкой. Предки Рейда были цыганами, и ему всегда было трудно укорениться где-либо надолго. Он был вечным маргиналом, и ему трудно было общаться с женой и детьми. Потому он проводил много времени с друзьями. Он попал в тюрьму, потому что помог кому-то из своих друзей. Жена предупреждала его о такой опасности, но он не слушал. Чувствовалось, что в нем много огня, и он нуждается в прохладе. Во время совместной медитации он сидел рядом со мной, и моя энергия охлаждала его внутренний жар. Рейд чувствовал это и никогда не пропускал медитаций. Он сидел тихо, а перед уходом всегда говорил: «Большое спасибо, Кеонг». Дедушка Мануэль заметил, что Рейд изменился. В прошлом Рейд выходил из себя всякий раз, когда говорил по телефону с женой. Познакомившись с практикой медитации, он научился слушать ее. Однако Мануэля больше впечатлило другое. Рей стал разговаривать с Карлом. Гангстеры-соперники никогда не разговаривают друг с другом, Кеонг. Вы не представляете, какая это редкость. Различия огромны. Происходит настоящее чудо. В личной беседе Рейд как-то спросил меня, смогу ли я научиться справляться со своим гневом. Когда я злюсь, я пинаю и бью своих детей. Он плакал, когда рассказывал об этом. Я взглянул на него и сказал: вы можете себя контролировать. Вы можете дарить своим близким счастье. Он продолжал: у меня совсем нет терпения, Кеонг. В гневе я начинаю крушить все вокруг или просто ухожу. Я никогда не чувствую себя спокойно рядом с близкими. Как мне научиться терпению? «У вас есть терпение, Рейд», — сказал я. «Вам же удается спокойно сидеть рядом со мной в зале для медитации». Он улыбнулся. «Потому что вы рядом. По природе я нетерпелив. Я улыбаюсь, чтобы скрыть свою ярость. Дети знают это, они боятся моей улыбки. От них мне не удается скрыть свой гнев. Они знают эту мою слабость». Я перебил его: «И любят вас. Вам не нужно прятаться, Рейд. Вы красивый человек и душой, и телом. Возможно, вы неправильно выбирали друзей, но не забывайте, жена и дети – лучшие ваши спутники». Когда Рейд обрел уверенность в себе, в нем стали происходить очевидные перемены. Его конфликты с Карлом не прекратились, однако он научился быстро остывать и снова мирился с противником. Это было для него внове и удивило даже надзирателей. После освобождения Мануэль вместе с женой побывали в гостях у семьи Рейда. Жена Рейда сказала жене Мануэля: «Я не узнаю его. Он вернулся домой другим человеком. Он помогает по дому и играет с детьми. Он больше не бьет их. Что вообще произошло?» История 17. Изменился также и Карл. Многие из заключенных, которых мне довелось знать, были одаренными людьми и при верном руководстве быстро продвигались в направлении спокойствия, гармонии и стабильности. Хотя Карл и не был цыганом, он нигде не оставался подолгу, как только стал взрослым. Он путешествовал и имел большой жизненный опыт, но никак не мог успокоиться. Покой – это тоже дом. Это не просто приятное чувство. Покой наполняет все наши переживания. Контакт и связь – разные вещи. В случае контакта субъект ищет объект, который избавит его от одиночества. Когда присутствует связь, человек уже ощущает себя частью более обширного бытия и не нуждается в объекте, чтобы быть счастливым. Когда вы ощущаете это, вы обретаете покой. Карл ощутил такой покой во время медитации, и это коренным образом изменило его жизнь. Его преображение сильно повлияло на его 16-летнюю дочь Карину. Карина ненавидела, когда родители ссорились. Я предложил Карлу составить список положительных качеств его жены и в начале разговора с ней упоминать о каком-нибудь из них. Он поступал также и в разговорах с Кариной, вспоминал что-нибудь хорошее о ее матери. Карина стала спокойнее, а мать и дочь стали замечать друг в друге черты, на которые не обращали внимания прежде. Карл, который снова обрел счастье, стал приводить на наши занятия других заключенных. Однажды он сказал мне: «Кеонг, вы очень мне помогли. Вы здесь единственный, кто не носит маску. Вы дарите нам себя. Вы любите и направляете нас от всего сердца. Вас окружают убийцы и насильники, но вы не осуждаете нас. Поэтому мы уважаем и слушаем вас. Эти ребята – самые малоприятные члены общества». Дело в том, что я не воспринимал их как самых малоприятных. В беседах с заключенными мне не раз доводилось видеть, как молодые мужчины плачут. Впервые за долгие годы. У них была трудная жизнь. Многих бросили родители. Им пришлось бороться за выживание без руководства и защиты со стороны взрослых. Некоторым проще было оставаться в тюрьме, чем выживать во внешнем мире. Медитация подарила многим из них покой. Карл и Рейд продолжают спорить друг с другом и оставаться членами конкурирующих банд, но они прекратили войну. История 18. Конфликты, возникающие в тюрьме, можно разрешать. Заключенные могут научиться уважать себя, друг друга и жизнь. История Джона в очередной раз подтверждает, что это возможно благодаря медитации. Джон не спал несколько ночей подряд. Заключенный в камере этажом ниже всю ночь напролет слушал громкую музыку. Джон пытался проявлять терпение, но ему никак не удавалось заснуть. Наконец он отправился к этому заключенному, рассказал о своей проблеме и попросил того не включать громкую музыку посреди ночи. Тот сразу же начал орать на него. Это нормальное явление в тюремной культуре. Если бы он слишком быстро уступил Джону, его восприняли бы как слабака, что могло иметь плохие последствия. Над слабаками издеваются, их унижают. В итоге он обругал Джона и хлопнул дверью своей камеры. Джон обругал его в ответ и вернулся к себе. Остальные ждали развязки, затаив дыхание. В воздухе витало напряжение, это чувствовали все. Джон был сильным, умным, у него было много друзей, все ожидали стычки. Джон был разъярен и хотел поколотить того парня. И все же, вернувшись к себе в камеру, он сел и стал наблюдать за своим дыханием. Он созерцал свой гнев. Затем он рассказывал мне: «Я повел себя так, как вы нас учили, Кеонг. Я перестал оценивать свой гнев, и вдруг впервые я осознал его. Я был взбешен и искренне желал обидчику зла, и все же я продолжал спокойно сидеть. Я вспомнил, что вы учили бездействию. Вот я и бездействовал. Я сидел и смотрел, как исчезает мой гнев. Большая победа. Если бы я научился этому раньше, то не попал бы сюда. И оказался в тюрьме, поскольку не умел справляться с гневом». Джон вышел из своей камеры и снова отправился к тому заключенному этажом ниже. Все опасливо ждали развязки, они знали, что Джон главный в своем блоке. Он вынужден был что-то предпринять, ведь его оскорбили. Когда я вошел в его камеру, я увидел, что он напуган. Тогда я протянул ему руку и сказал: «Извини». Он был в шоке. Затем мы пожали друг другу руки, и он сказал: «И ты меня извини». Кеонг, с тех пор ночью было тихо. Джон гордился своей победой. Это была победа над собой. История 19. Одна надзирательница однажды сказала мне: «Кеонг, мне кажется, тот факт, что в нашей тюрьме снизился уровень насилия, связан с работой вашей группы по медитации. У нас нет доказательств, но я уверена, что это так». Она поддерживала меня всегда, в чем бы я ни нуждался. В молодости Джон был крупным торговцем наркотиками. Он получал все, чего хотел, в первую очередь уважение. Для мужчин вроде Джона уважение самое главное. Он носил дорогую одежду, покупал роскошные автомобили. Его окружали красивейшие женщины. Я спросил его: «Вы были счастливы?» Он ответил: «Я тусовался на вечеринках, много пил, часто употреблял наркотики, почти постоянно занимался сексом. Все это истощило меня. Когда меня поймали, мне был всего 21 год, и я был пресыщен такой жизнью. Здесь, в тюрьме, я познакомился с вами. Вы научили меня прислушиваться к себе. Вы помогли мне начать ценить себя. Когда я был наркодилером, у меня были деньги и власть. Кеонг, вы смотрели фильм «Лицо со шрамом»?» «Да. Аль Пачино играет там Тони Монтана, наркобарона». Джон улыбнулся. «Я был вроде Аль Пачино. Настоящее сумасшествие. Когда я купался в деньгах, у меня были большие планы, но я никогда не был счастлив. Теперь я в тюрьме. У меня нет денег, нет больше планов, и я по-настоящему счастлив. Я живу мелочами, не большими планами, а обычными делами. Они всегда были, я просто не замечал их: разговоры, улыбки, еда, прогулки. Если бы меня не поймали, я бы давно был мертв. Я рад, что меня арестовали. Впервые я начинаю ценить жизнь. Медитация помогает мне видеть красоту жизни. Я хочу дожить до старости и ценю жизнь. Раньше я нуждался в чужом уважении. Теперь я уважаю себя». Его слова «я уважаю себя» запали мне в сердце. Возможно, важно именно это. Возможно, именно этого хотят заключенные. Думаю, так и есть. Прежде им не хватало самоуважения. Они мало ценили жизнь. Они редко ощущали счастье. Они стремились к счастью, но игнорировали подлинную радость. Мне довелось узнать это самому, когда я эмигрировал из Вьетнама. Счастье в каждом из нас. Мы просто не знаем об этом. Заключенные быстро обретают его. Им просто нужно показать пример. Люди, которых они знали прежде, родители, учителя, друзья, были несчастными людьми. Первым делом я старался помочь заключенным ощутить счастье. Когда я испытывал радость, они чувствовали это. Однажды, когда я проходил по коридору вдоль ряда камер, из-за решетки выглянул мужчина и обратился ко мне: «Вы видите свет, так ведь?» Я рассмеялся и ответил: «Я счастлив». Он кивнул: «Это заметно. Здорово». Джон увидел свет в себе. Впервые он наслаждался безусловным счастьем. «Теперь я радуюсь любой мелочи», — говорил он мне. История 20. Фред, бывший священник, который не верил в Бога, прежде никогда не был счастлив. У меня не было образца для подражания к Ионг. Мои духовные учителя были несчастными людьми. Когда я сознался, что не верю в Бога, они взбесились и приказали мне молчать об этом. Поэтому я привык держать рот на замке. Но себе я не мог лгать. Я был несчастен, должен был выйти из порочного круга. Он замолчал, затем через некоторое время заговорил снова. Долгое время я размышлял о самоубийстве. Я хотел умереть. Но убить себя — это было просто невыносимо. Поэтому я убил свою жену, чтобы уйти из жизни. Я надеялся, что в тюрьме буду как бы мертв. Не знаю, откуда я взял эти идеи, но они вертелись у меня в голове каждый день, как детективный сериал. Однажды у меня возникла мысль убить жену. Я спланировал убийство и осуществил его. Я был бесстрастен и спокоен, а также полон решимости. Он замолчал, а затем спросил меня: «Как же так получилось, Кеонг, что я убил свою жену хладнокровно? Без всякого сожаления?» Я без раздумий ответил: «Вы были несчастны». Когда Фред услышал это, он не смог сдержать слез. «Хуже всего то, что я не знал, что я страдаю. В церкви мы никогда не говорили о счастье или страдании. Неверие и несчастье — это были запрещенные темы. Впервые я узнал, что такое счастье, когда стал заниматься медитацией здесь, в тюрьме». Я внимательно посмотрел на него и сказал: «Фред, вы всегда были счастливы. Просто вы не умели чувствовать это. Жаль, что никто не мог помочь вам тогда. Если бы вы обрели внутреннюю радость, вы бы никогда не совершили убийство». Фред плакал. «Вы правы, я бы не убил ее тогда. В тот момент жизнь для меня ничего не значила. Я пошел на это, поскольку думал, что так избавлюсь от своего страдания». «Еще не поздно это сделать», — сказал я. Он посмотрел на меня. «Я убил свою жену и пошел в полицейский участок, чтобы сознаться. Они не поверили мне. Мне пришлось 2 раза повторить им: „Я убил свою жену“. А вы говорите, что еще не поздно. Но ведь ее не вернуть». «Ваша жена здесь», — сказал я и дотронулся до его груди. «Вы еще любите ее, а это значит, что она еще с вами. Вы тоже живете в ее сердце. Она желает вам счастья». Фред снова стал плакать. «Она любила меня. Она хотела бы, чтобы я был счастлив. Если вы будете счастливы, будет счастлива и она. Еще не поздно.